Омежник. Омежник шафранный. Энанте кроката. Считается, что природа убивает, смеясь, но без сомнения. Все совершенно наоборот, ибо это растение вызывает такие конвульсии и судороги, и перекручивание рта и челюстей, что некоторым казалось, что они умерли, смеясь, тогда как на самом деле они умерли в великих мучениях. Джон Джерард. Великий травник. Омежник — травянистый многолетник высотой до 1,5 метра, растущий по берегам рек и ручьев, в канавах и в других влажных местах. В июле он покрывается зонтиками мелких белых цветков. Мощная и разветвленная корневая система, приспособленная для роста на болотистой почве, корни со вздутиями или клубеньками — причина, по которой в некоторых районах растение в просторечии известно как «пальцы мертвеца». Название рода «Эйнанте» происходит от греческого «ойнос» и «антос», что означает «винный цветок», из-за фруктового аромата цветков во время цветения. В записях капитана Палисера в 1863 году Палисер возглавлял британскую североамериканскую исследовательскую экспедицию в регион, позже ставший Западной Канадой, упоминается инцидент, связанный с этим растением, который произошел, когда экспедиция разбила лагерь возле болота недалеко от реки Пембина в Альберте. Среди его спутников было несколько следопытов, родившихся у индейцев, иракезов и французских поселенцев, и знающих фольклор обеих культур. Они называли его «Корот Амуру», и когда по ночам лагерь терзали бестелесные бормочущие звуки с болот, они утверждали, что шум должно быть исходит от растения вследствие его ядовитых и чудесных свойств. Встревоженные этими утверждениями, несколько человек отправились на болото выяснить правду. Но стоило им приблизиться, звуки прекращались. Следопыты подтвердили, что растение всегда так себя ведет. При приближении замолкает, чтобы его не обнаружили. Поиски продолжались еще некоторое время. Наконец, преступника задержали. Им оказалась маленькая лягушка, занимавшаяся своими ночными делами, совершенно не подозревая о том, какое беспокойство вызвало. Источник призрачного бормотания или нет, но факт в том, что омежник сильно ядовит. Это одно из самых смертоносных европейских растений и сильный соперник для местных видов в других странах. Со стеблем, похожим на сельдерей, и корнями, напоминающими его доброкачественных съедобных собратьев, неудивительно, что это растение ответственно за ряд отравлений как людей, так и животных. Одного корня более чем достаточно, чтобы убить большую корову, и даже меньшая порция может положить конец злоключениям людей. Стебель и корни содержат большое количество энантотоксина, который вызывает судороги, сокращение мышц, почечную недостаточность и, в конечном счете, угнетение дыхательной системы и сердца. Он также вызывает паралич голосового аппарата, что приводит к длительной немоте. Этот симптом, породивший народное название растения «мертвый язык», как отметил англо-ирландский травник Трекелд, был выявлен при госпитализации 8 мальчиков в начале 1700-х годов. 5 из них не дожили до утра. Ни один из них не произнес ни слова с тех пор, как съел растение. Считается также, что омежник — причина происхождения слова «сардонически», то есть «язвительный». В древней греко-римской литературе описано растение «сардоническая трава», которое в настоящее время идентифицировано как член рода омежник. Судороги, вызванные ядом растения, распространяются на лицевые мышцы, вызывая состояние, известное как презрительный смех. Презрительный смех заставляет глаза выпучиваться, брови чрезмерно приподниматься, а губы резко втягиваться, создавая впечатление, что жертва умерла от смеха. Это состояние было отмечено не только у жертв отравления. Стрихнин вызывает аналогичные симптомы, но и у тех, кто был поражен столбняком. Именно Гомер первым придумал слово «сардонически», узнав, что пунийцы на Сардинии использовали это растение для отравления пожилых людей или преступников, прежде чем сбросить их со скалы. Растение идеально подходило для этого ритуала, так как пунийцы верили, что смерть — это просто начало новой жизни, и ее следует встречать с улыбкой.